«Что такое кхубилган?» — спросил Кристофер. «Это трулку по-монгольски», — объяснил Церинг. Голос его был свежим, и тон его не был таким неестественно высокопарным, как у других тибетских монахов. «Разницы между двумя словами нет. Мой друг сказал «кхубилган геген», что означает «просветленное воплощение». Так что я понял, что речь идет о ком-то очень важном, о ком-то вроде Майдари Будды. «А твой друг сказал тебе, где прячут мальчика?» Церинг покачал головой. «Нет, но мне кажется, что я знаю, где собираются революционеры. На одной маленькой улочке в Такхуре есть большая юрта. Я видел своего друга около нее несколько раз. Если это их центр, они вполне могут держать повелителя Самдапа именно там». Кристофер задумался. Похоже, что Церинг был прав, и что мальчик был здесь, в Урге, и ждал, пока Замятин сделает следующий шаг. «А твой друг ничего не говорил про второго ребенка, который тоже является воплощением, о маленьком чужеземце?» «Я не понял. Вы имеете в виду Трулку как Доржелама?» «Да. Он внук Доржелама. Он мой сын». Лама снова покачал головой. «Нет», — ответил он, — «он упоминал только кхубилгана. Я думаю, что он имел в виду тибетца. Он ничего не говорил о трулку чужеземца. Извините». Тиндамани взяла Уайлама за руку и крепко сжала ее. «Он здесь, Карис, я уверена. Пожалуйста, не волнуйся». Он в ответ стиснул ее руку. «Я знаю», — ответил он, — «но сейчас, когда мы так близко к ним, я начинаю нервничать». Он повернулся к Церингу. «Когда мы сможем заглянуть в эту юрту?» «Это должно быть скоро. У нас немного времени». «Почему?» «Госпожа Чиндамани объяснит вам». Кристофер озадаченно посмотрел на нее. Лицо Чиндамани стало серьезным. Она мягко прикусила губу. «Это пророчество, Карис. Майдари Будда должен появиться в праздник Паринирвана». «Паринирвана?» «Это окончательный вход Будды в состояние нирваны, состояние небесного блаженства». Она посмотрела сначала на Церинга, а потом на Кристофера. «Оно говорит, что новый Будда должен появиться в тот день, когда последний Будда ушел из этого мира. Они едины. Будда, достигший нирваны, должен вернуться с небес на землю для спасения людей. Пророчество говорит, что он должен появиться в храме Майдари в Урге». «А если он не появится там в этот день?» Она заколебалась. «Тогда он должен будет умереть, чтобы снова родиться», — ответила она. «Если его не провозгласят Буддой, он вернется в состояние нирваны, а там выберет новую человеческую оболочку для своей следующей инкарнации». «Но если Самдап не появится в этом году, почему он не может появиться в следующем или еще через год?» Она покачала головой. Над ней в облаке пыли пролетела ворона, размахивая неровными черными крыльями. «Это должно быть в этом году», — ответила она тихим голосом, почти шепотом. «Ты помнишь, что, когда ты был в Доржела, твой отец говорил тебе о другом пророчестве? Когда Доржела будет править чужеземец, Доржела будет править миром». Он кивнул, он помнил это. «А он говорил тебе о продолжении?» Кристофер задумался. «Да», — ответил он, — «там шла речь о сыне сына чужеземца. Он считал, что это относится к Уильяму». Она улыбнулась ему. «Я думаю, что он был прав», — согласилась она. «Эти слова гласили, в тот год, когда сын сына чужеземца придет в страну снегов, появится Майдари. Он будет последним настоятелем Доржела и величайшим. Теперь ты понимаешь? Теперь ты видишь, что это должно произойти именно в этом году». Кристофер молчал. Он смотрел на нее, на длинный луч насыщенного пылью солнечного света, упавший на ее лицо, на прядь волос, черных, как предзнаменование, упавшую на щеку. Позади нее стоял в тени худой монах, не сводивший глаз с Кристофера. Он чувствовал себя игрушкой, переходящей из рук в руки, которую гоняют взад и вперед силы, которых он даже не может себе представить. «Когда будет этот праздник?» — спросил он. «Ты сказала, что скоро. Мы успели?» Их глаза встретились. В конце коридора каркнула и захлопала крыльями ворона. «Завтра», — ответила она. «Он начинается завтра, на рассвете».